Глава 49. Инесса. Мероприятие захватывает грандиозностью размаха и количеством посетителей. Мы репетировали, много раз прогоняли программу, были здесь. Но когда все начинается, с размахом, блеском, живой музыкой и тысячами глаз зрителей, все ощущается иначе. Торжество, волнение, ликование – все в одном. Внутри тоже гремят фанфары и чувствуется подъем. Тео все еще в напряжении, но все идет по плану, и он расслабляется. Мне, как и прочим девочкам, которые обслуживают мероприятия, расслабиться удается лишь когда основная программа выступлений завершена и событие плавно перетекает в огромное празднование. Обстановка становится неформальной. Я могу переодеться и делаю это с удовольствием. Серебристое вечернее платье из последней коллекции мне очень понравилось, но по фигуре не село, потому что было скроено на девушек более высокого роста. Я попросила помощника Тео скорректировать его по мне, и вышло, кажется, замечательно. Мэтр отмечает, что платье сидит на мне великолепно, и запальчиво обещает, что когда в моде будут карликовые модели, обязательно возьмет меня первой. Вот такой неуклюжий комплимент. На фоне девиц, которые ростом больше 1,80 м, и все на высоких каблуках, я со своим ростом реально чувствую себя едва ли не карликом. Но это не мешает мне насладиться праздником и чувством заслуженного триумфа с осознанием, что я тоже приложила к этому руку. Лавируя между гостями праздника с бокалом шампанского, иду под руку со стилистом по волосам, Магдой. Она яркая блондинка с ультракороткой стрижкой и загорелой смуглой кожей. Мы отходим в фотозону, где собралась небольшая очередь, и нагло пользуемся привилегиями, пройдя через толпы посетителей, позируя для фото. Настроение приподнятое, шампанское немного кружит голову. Наверное, именно потому, когда я чувствую на себе очень пристальный взгляд и, обернувшись, замечаю среди гостей Виталия, поднимаю в знак приветствия бокал с шампанским. «Это что за красавчик?» — мгновенно замечает Магда. «Мой бывший муж». «Точно бывший? Ты с ним трахаешься?» «Нет». «А он смотрит так, будто трахаетесь. Так он свободен?» Тараторит моя новая подруга. Испытываю легкий укол раздражения. Мы с Виталием давно расстались, но я до сих пор чувствую, будто ревную его к каждой второй. Было легко не думать об этом, когда он за 1000 километров. Но вот он появился здесь и сразу же привлек к себе внимание женского пола. «Спроси у него сама. Он как раз направляется в нашу сторону». Ответ выходит слегка раздраженным. Виталий останавливается напротив. У него в руке тоже бокал с шампанским. Но ощущение, будто он к нему даже не притронулся. А во второй руке роскошная белая роза на длинном стебле. «Выглядишь потрясающе!» Протягивает мне цветок. «Поздравляю! Я не самый искушенный зритель на таких мероприятиях. Но сегодня был приятно впечатлен. Ты здорово потрудилась». Магда навязчиво прижимается ко мне, напоминая о себе. А я не могу вынырнуть из глубоких озер светлых глаз Виталика. Сердце постукивает неровно. Дыхание тоже сбивается. «Спасибо. Познакомься, это Магда». Перехожу на английский. «Магда — это Виталий. Муж Инессы». Добавляет он, бегло взглянув на Магду, и снова переключается на меня. «Прогуляемся по павильону». Я во все глаза на него смотрю. Что за заявление? Муж Инессы? И откуда взялось желание быть рядом после всего, что он мне наговорил в последний раз, когда мы общались? Возмущение борется с желанием пойти с ним, подальше от посторонних глаз. Но, возможно, именно посторонние и в состоянии уберечь меня от очередной ошибки. Нет, я откажу. Откажу ему спокойно. Слова застревают в горле. Вит ловко ставит мой и свой бокалы шампанского на поднос проходящего мимо официанта и берет меня за руку, переплетая пальцы. Даже от такого контакта искрит где-то внутри. Пытаюсь контролировать свои эмоции. Но искренне сердце то омывает слезами, то заходится от возмущения, то тоскливо ностальгирует. Мы выбираемся из самой гущи гостей, желающих пофотографироваться. На свободном пространстве под живую музыку танцуют некоторые пары. Потанцуем? Что ты творишь, Вит? Не устраивает же скандал. Он оплетает горячими ладонями мою талию. Вынужденно делаю шаг ближе, стараясь не дышать. Не дышать его запахом. От него кружится голова. Я приехал поздравить тебя с важным событием. Купил билеты заранее? Случайных гостей здесь нет. Да, не отрицает Вит. Опасался, что ты не захочешь видеться со мной тет-а-тет, и решил прийти сюда и заодно сказать, что я болван. Это не ново. Я топорно хотел защитить тебя от себя. Ин, я не знал, смогу ли я или инвалидом останусь. Считал, что не вправе подрубать тебе крылья на подъеме. Говорю это и чувствую себя глупцом. Глупец и есть. Ты так ничего и не понял. Нет, кое-что понял. Укрепился во мнении, чего я хочу и стою сам по себе. У меня были серьезные опасения, что сам по себе я пустышка, продвигаемый успешным менеджером. Признается со вздохом. Боже, Вит, какая глупость! Кирилл всего лишь искал для тебя самые выгодные варианты сотрудничества, но на треке всегда находился ты сам. И рисковал собой каждый раз тоже ты сам. Выдаю возмущенно. Знаю, но... В последний год я растерял в себе это чувство уверенности. Авария меня конкретно сломала изнутри больше, чем я мог себе признаться. И недавние события. Сейчас я смотрю иначе. Они не выбили меня из колеи. Скорее вернули в себя. И я теперь знаю, чего стою и чего хочу от жизни. Говорит уверенно, сжав меня немного крепче. «Рада, что ты разобрался в себе. Желаю успехов. Во всем. Как тебе Магда? Ты ей очень понравился». «Не заметил ее. Любовался тобой». «И назвался моим мужем. Зачем?» Вид наклоняется немного, задев губами мое ушко. «Потому что я до сих пор чувствую себя твоим мужем. И дико нервничаю, что на тебя смотрят другие мужчины». «Прекрати! У тебя нет на это прав!» «Разве на ревность выписывают права?» «Ты не можешь вот так врываться в мою устроенную жизнь и делать вид, будто ничего не произошло. Словно ты меня методично и хладнокровно не убил своими словами напоследок». «Я верил, что нужно оградить тебя от себя самого. Скажи одно, ты счастлива?» «Мне нравится моя жизнь». Она яркая и красивая, успешная. Я наконец-то добилась того, о чем мечтала простушка из Гнилева. Назовешь себя так еще раз – укушу. Ты не посмеешь сделать это при всех. Вит снова наклонился, с шепотом. А если посмею? И куснул меня за ухо. По спине прокатилась волна кипятка. Я разволновалась, стало жарко. «Спасибо за танец, я натанцевалась вдоволь. Была рада увидеться, передавай привет миру и Лене. Я спешу отделаться от Вита как можно быстрее. Слишком много эмоций во мне вызвала эта встреча. Однако отделаться от бывшего мужа не так-то просто. Он крепко перехватывает меня за запястье и удерживает за руку». «Уже убегаешь?» «Да». Нервно поправляю маленький клатч. Я планировала сегодня выложиться по полной, а потом веселиться с друзьями и коллегами. Я не хотела, чтобы встреча из прошлого омрачила этот прекрасный день. Выпаливаю. Глаза Вита темнеют. Видно, ему не очень приятно слышать подобное. Но он делает глубокий вдох и выдыхает постепенно. Я это заслужил, как никто другой заслужил. Но я точно знаю, что люблю тебя еще сильнее, чем прежде. Неподходящее время и место для подобных признаний. Оглядываюсь вокруг. А что, существует правильное место? Правильное время? Какой он напористый! Просто не дает возможность отступить.